Он мой. Ура! Мы сегодня идем покупать собаку. Целый год я ждал этого дня. В 7 часов утра я оделся, умылся и даже почистил ботинки. Мы едем на птичий рынок. Я стянул с папы одеяло, и минут через 40 мы были готовы. Я очень переживал, что папа забудет дома деньги или потеряет их по дороге. Наконец, мы вышли из дому. Мы ехали в метро, потом на трамвае. Это было так долго! И я волновался, боясь, что пока мы доедем, всех собак на рынке разберут. И вот мы на рынке. Кого тут только нет! Хомячки, котята, длиннохвостые петушки, попугаи, канарейки. Все пищат, поют, шумят. Тут и птичий корм, и кактусы, и аквариумы с рыбками, и лягушки, и тритоны, и черепахи. Я бы, конечно, купил черепаху и несколько тритонов. И еще мне очень понравились белые мышки. У них были такие веселые глазки-бусинки, и они так смешно бегали по своему деревянному домику и высовывали мордочки из окошек. Но мне нужна была собака. Только собака может быть настоящим другом. Я оттащил папу от мышиного домика, и вот мы возле собак. Коли, Ньюфаундленд, Чау-Чау. Какие красавцы! Аж дух захватывает. Но это слишком большие собаки. Мама нам категорически запретила покупать большую собаку. Мы пошли дальше. Бассеты, таксы, пудели. Черные и белые, королевские и карликовые. Но это были очень породистые и очень дорогие собаки. Папа сказал, что у нас денег хватит только на хвост такой собаки. И тут я увидел мою собаку. Это был необыкновенный щенок. Лохматый коричневый комочек с огромными карими глазами и с носом, похожим на шоколадную конфету. Его хозяйка завязала ему синий капроновый бант на шею, наверное, для красоты. Щенок крутил головой, пытаясь снять это украшение. Он терял равновесие и падал, смешно задирая толстые лапы. Я подошел ближе. Он посмотрел на меня своими доверчивыми глазами и ткнулся мокрым носом мне в ладошку. «Кузя!» – сказал я ему. Он смешно наклонил голову на бок, хотел, видно, тявкнуть, но у него не получилось. Он зевнул и снова начал бороться со своим бантом. Хозяйка назвала цену. Папа потянул меня за рукав и шепнул мне на ухо. «У нас денег на 3 таких Кузи. Пойдем посмотрим других собак подороже». «Но это была моя собака! Собака моей мечты! Никто мне больше не нужен! Даже ротвейлер, даже сеттер!» Мы купили Кузю. Я освободил его от банта, и он с благодарностью лизнул меня в нос. Я нес его под курточкой. Он был теплый и тяжеленький. Мой Кузя! На оставшиеся деньги папа купил арбуз и букет хризантем для мамы. Маме Кузя очень понравился. Она нас немного поругала за то, что мы не спросили, какой породы это щенок. Папа ее успокоил, сказав, что это точно не сенбернар и уж совсем не кавказская овчарка. И мы решили, пусть он подрастет, а порода определится сама. Кузя рос очень смышленым и добрым псом. Он был веселым, необидчивым, ласковым и преданным щенком. Прошла осень, потом зима. К весне мама успокоилась. Она увидела, что Кузя не будет большой собакой. Правда, его породу мы так и не определили. У него в роду были, наверное, терьеры, болонки и, может, еще кто-то. Это было совсем не важно. Кузя был нашим любимцем и настоящим другом. Он гулял со мной во дворе, бегал за мячом, копался с малышами в песочнице. И вот однажды он потерялся. Я оставил его на площадке, а сам побежал на минутку домой. Я только заправил водяной пистолет водой и сразу вернулся. Но Кузи уже не было. Я звал его, расспрашивал у всех, но никто его не видел. Я выбежал на улицу, побежал в соседний двор. Его там не было. Ребята помогали его искать. Мы бегали и к почте, и даже к школе. Кузи нигде не было. Папа пришел с работы. Мы с ним и братом Сережкой еще раз обошли все вокруг. Стемнело. Мы пошли домой. Мама успокаивала меня, говоря, что Кузя обязательно найдется. Он сам придет. Ведь эта собака, у нее нюх. Она найдет дорогу домой. Кузя просто заигрался, заблудился. Но он вернется. Мы пошли спать. Сережка вздыхал и ворочался на своей кровати, а я ревел в подушку. Я долго не мог уснуть, все время вскакивал, подбегал к двери. Мне казалось, что Кузя скулит под дверью. Папа ночью еще 2 раза выходил на улицу. Кузи не было. Он не вернулся ни на второй день, ни на третий. Мы с Сережкой написали объявления и расклеили их везде. Пропала собака. Коричневая. Зовут Кузя. Нашедший получит вознаграждение. Мы достали из копилки деньги, которые собирали на скейт. Но никто не пришел. Каждый раз, когда за окном лаяла собака, я выбегал на балкон. Но это был не Кузя. Папа даже сказал, что купит мне другого щенка. И я плакал. А мама только вздыхала. Никто нам его не заменит. Я уже привык, что Кузи нет. Мама спрятала его мисочку и коврик. Я остался без собаки. Вечером, когда все ложились спать, я думал про Кузю. Я придумал, что он заблудился, и его подобрали хорошие люди. Я придумал Кузе доброго хозяина, который любит его, как я. Я придумал, что Кузя совершит какой-нибудь добрый подвиг, найдет преступника или спасет ребенка из огня. И Кузю покажет по телевизору и скажет его адрес. Я пойду к его новому хозяину. И Кузя опять будет со мной. А с новым хозяином мы будем дружить. Но это были мечты. Я был без собаки. В тот день мы с Сережкой были в ботаническом саду. Была осень. Мы долго бродили по аллеям ботанического сада. И вдруг между кустами мелькнула коричневая собачья спина. Мы с Сергеем побежали по аллее. Я закричал: «Кузя!» И в это время с другого конца аллеи какой-то мальчик крикнул: «Кинг!» Пес остановился. Я кричал: «Кузя!» Мальчик звал: «Кинг!» Но это была моя собака! Это был Кузя! Он медлил какое-то мгновение. Однако он узнал меня, узнал мой голос. Он побежал по аллее навстречу мне. Он летел, он лизал мне лицо, руки, шею. Я обнимал и целовал его. «Кузя! Кузя!» Чужой мальчик подошел к нам и еще раз позвал: «Кинг!» «Сам ты Кинг!» — сказал Сережка. «Это Кузя! Он потерялся 3 месяца назад! Это наша собака!» Мальчик грустно посмотрел на собаку. Я опустил Кузю на землю. Он подбежал к мальчику и лизнул его в нос. И опять вернулся ко мне. Мальчик теребил в руках поводок. Мы нашли его, у него была перебита лапка. Мы лечили его. Но я так искал его, это моя собака. Да, сказал мальчик, я не спорю. Он узнал твой голос, он не Кинг, он Кузя. Хочешь, мы будем дружить, предложил я. Мальчик улыбнулся и кивнул головой. Когда пастух зовет своих овец, они узнают его голос и идут к нему. Маленький щенок узнает голос хозяина из тысячи других голосов. Ребенок знает голос своей мамы. Мы хотим, чтобы ты знал голос Иисуса. Мы хотим, чтобы ты, когда Он позовет тебя, услышал Его голос и пришел к Нему. И Он скажет тебе: «Ты мой». По высоким горам пастырь мой идет, узкою тропою овец своих ведет. Я маленькая овечка, я иду за ним, узкою тропою в город Иерусалим. Пастырь мой добрый, любит кротких ов, не любит только гордых, кто дружит лишь со злом. Борьбу тебе.